42. Любовь — это когда встречаешь человека, который сообщает вам новости о вас. Жюльен Сёль забрал меня из больницы. Мы добрались до дома в полном молчании. Он высадил меня и поехал в Марсель, сказав на прощание, что скоро вернется, и поцеловав мне руку. Второй раз за время знакомства. Элиана ждала на крыльце. Элвис, Гастон и Ноно в доме. В микроволновке стоял обед, приготовленный женой Гастона. Ноно развеселил общество, сказав, что не надеялся стать свидетелем паранормального явления — кладбищенской сторожихи, упавшей в обморок при виде покойника. Я будничным тоном поинтересовалась новостями насчет личности погибшего, и мне сказали, что тело неизвестного мотоциклиста увезли в Макон. Никто его не опознал, двухколесный друг не был зарегистрирован, а серийный номер кто-то сбил. Наверняка ворованный. Полиция объявила мужчину в розыск. Ноно показал мне газетную статью с броским названием «Проклятый поворот». Трагический случай произошел в том самом месте, где в 1982 году погибла Рен Дюша. Мотоциклист в незастегнутом шлеме ехал на недопустимо высокой скорости и разбился. Его лицо сильно изуродовано, что затрудняет составление фоторобота. Я разглядывала карандашный набросок. Филиппа Туссена узнать невозможно. Подпись гласит «Мужчина, около 55 лет, светлая кожа, шатен, голубые глаза, рост 1,88 м, ни татуировок, ни других особых примет. Был одет в белую футболку и джинсы Levi's, черные сапоги и черную кожаную куртку Фуриган. Ни часов, ни колец, ни цепочки не обнаружено. За сведениями обращаться в ближайший комиссариат или набрать 17. Кто будет его искать? Франсуаза Пелетье? Кто же еще? Когда мы жили вместе, у него были любовницы, но не друзья, разве что пара приятелей-байкеров в Шарлевилле и Мальгранже, и родители, но они умерли. Я откладываю газету и поднимаюсь наверх принять душ и переодеться. Открываю гардероб, лето-зима, и задумываюсь, что выбрать, розовое платье и плащ или все-таки черное платье. Я ведь вдова, хоть никто этого и не знает. Я узнала Филиппа, когда мне показали его в морге. Узнала тело. А сознание потеряло от отвращения. Ужас тут ни при чем. В садике он схватил меня за руки, чтобы запугать, и заразил ненавистью. Я всегда надевала яркие вещи под темную верхнюю одежду в насмешку над смертью. Так восточные женщины красятся под бургу. Сегодня мне хочется поступить иначе. Вниз черное, наверх розовое. Но я никогда так не поступлю из уважения к окружающим посетителям моего кладбища. Да и розового пальто у меня никогда не было. Я возвращаюсь на кухню, осторожно обходя коробки с куклами, наливаю себе глоток портвейна и мысленно желаю себе здоровья. Выпив, отправляюсь на обход вместе с Элианой. Обследую все четыре крыла — лавры, бересклеты, кедры и тисы. И нахожу порядок безупречным. Начали появляться божьи коровки. Могила Жюльет Монтраше 1898-1962 изумительно красива. Я поправляю перевернувшиеся цветочные горшки. Жозе Луиш Фернандес поливает розы жены в компании Тутти Фрутти. Дамы Пинта и Дегранж заняты уборкой. Молча прореживают траву вокруг могил своих мужей, выдергивают несуществующие сорняки. Мимо проходит пара, знакомая мне только внешне. Женщина иногда посещает могилу сестры Надин Рито 1954-2007. Мы раскланиваемся. Дождь перестал, потеплело. Я проголодалась. Смерть Филиппа Туссена не отбила мне аппетит. Шелк розового платья ласкает ноги. Лео не придется хоронить отца. Мне тоже. Филипп Туссен сделал свой выбор, исчезнув из моей жизни, а теперь избавил от своей смерти. Я не буду убирать могилу и украшать ее цветами. Вспоминаю, как в молодости мы занимались любовью. Тысячу лет этого не делала. Вот и тисы. Здесь находятся детские могилы, в основном белые. Ангелы повсюду на памятниках, плитах, в цветах, розовые сердечки, плюшевые медведи, свечи и множество стихов. Родителей сегодня нет. Они приходят после работы в 5 или 6 вечера, в основном одни и те же люди. Отупевшие, пришибленные горем, в усмерть пьяные, живые мертвецы. Проходит время, жизнь берет свое. Я реже вижу этих людей на моем кладбище и радуюсь. Смерть отступила от них. Здесь есть очень старые захоронения, самым первым 1,5 столетия. Через 150 лет никто и не вспомнит о том, что любил и потерял. Так выпьем пиво за уличных воришек. Все мы ляжем в землю. Боже, какое разочарование! Только взгляни на эти скелеты. Они смотрят на нас искоса, они насмехаются. Не злись, не воюй с ними. От нас останется не больше, чем от них. Так улыбайся же. Я опускаюсь на колени перед могилами. Анаис Кассен, 1986-1993, Надеж Гордон, 1985-1993, Осиан Дега, 1984-1993, Леонина Туссен, 1986-1993.